Глава 24. Позовите Гришу. Перекрестный допрос занял у старушек не меньше 2 часов. Факт использования 4 элементов в доказательствах не нуждался. И Федя даже не задумался над тем, откуда бы это Наине, Василисе и Марфе Киевнам знать, что тут в их отсутствие происходило. Однако сестры знали, а интересовали их исключительно подробности. Причем в некоторых случаях старушки выказывали осведомленность даже о том, что именно, когда и как поменяли экспериментаторы. Из грозных, но отрывочных замечаний писатель сделал вывод, что итоги оказались вовсе далеко не сплошь благостными. Собственно, он с самого начала подспудно понимал, что вмешательство в прошлое не может нанести сплошь доброту и пользу. Однако пособники, как окрестила их Марфа Киевна, самая маленькая и самая возмущенная из сестер, деликатно не заостряли внимание Федора на данной стороне вопроса. К примеру, мужичок, спасшийся благодаря изменениям в конструкции моста на Серебрянке, как выяснилось, пил без меры и смертным боем бил свою супругу. Так-то бы ей и освободиться, бедолажной, а теперь она вынуждена была сбежать от тирана мужа и проживать у добрых людей, не имея собственного угла. Один из мальчишек, выживших у магазина, в конечном счете оказался замешан в каких-то финансовых махинациях, обдурил немало пенсионеров и скрылся с украденными деньгами за границей. Какой-то отдаленный потомок неубитого балкой клепальщика во время войны перешел на сторону фашистов и помогал оккупантам расправляться с собственными соседями. Словом, примеров отрицательного влияния хватало. Хотя и положительный эффект старушки вовсе не отрицали. Главным же пунктом их претензии оказался, как ни странно, сам Федя. «Человек отдыхать приехал!» — негодовала Наина Киевна. «Здоровье поправлять!» — подтягивала Василиса Киевна. «Нервы в порядок привести!» — не отставала Марфа Киевна. «А вы его втравили!» «Почитай, погубили! Он как скрючило-то! На лицо явное бессилие, да и кошмары теперь замучают!» Робкие попытки Федора объяснить, что с лица он не спал, а всего лишь неудачно приложился носом, что никто и никуда его против воли не втравливал, а тем более не губил, что, наконец, он вовсе не против помучиться кошмарами, хотя никакие кошмары к нему за последние 3 дня и близко не подходили. Так вот, все эти попытки пропали в туне. К удивлению парня, 3 местных жителей оправдываться даже не пытались. Баюн сидел у ног Насти с видом партизана-революционера, демонстративно рассматривал потолок, время от времени презрительно вздергивал верхнюю губу и цыкал зубом. Он уже, кажется, смирился с приговором и готов был все так же с гордо поднятой головой принять расстрел у стены курятника. Настя явно переживала и тушевалась, особенно когда речь дошла до «сидим мы это давеча вечерочком, чай пьем, а тут как завопит, любая моя!» Котофей в этот момент очень удачно и особенно громко цыкнул зубом. Но Наина Киевна поглядела на кота с такой строгостью, что больше до конца процесса тот никаких звуков не издавал. Кикимора напоминала проштрафившуюся школьницу-отличницу, вызванную на ковер к директору. Жизнь ее, по крайней мере, в собственных глазах, выглядела погубленной окончательно и бесповоротно. Оксана выбрала нечто среднее. Она хмурилась и тоже оправдываться не пыталась, что для такой бойкой девушки само по себе выглядело странным. Вид у русалки был усталый, и снова, это Федора встревожило больше всего, начало все сильнее проступать в лице отрешенное равнодушие. Даже когда Марфа Киевна, пылая праведным гневом, заикнулась о том, чтобы послать весточку Христофору Михайловичу, и пусть он лично хворостиной поганку проучит, девушка лишь пожала плечами. Что воля, что неволя, все равно. Вспомнилась Феде. Писатель нервно сглотнул. По итогам заседания чрезвычайной Луговецкой комиссии трое из четырех были признаны виновными по всем пунктам и приговорены к немедленной отправке по домам. Под присмотром родни до назначения в дальнейшем наказания, соответствующего тяжести преступления. Четвертый, призванный заложником обстоятельств и окружения, тем не менее был отослан в его комнату с наказом ложиться спать, а утром приниматься, наконец, за то, ради чего приехал в эту глухомань, то есть писать, писать и еще раз писать. Федор долго ворочался без сна, слушая приглушенное ворчание за дверью. Сестры Киевны явно не собирались спускать дело на тормозах. Иногда из общего фонового рокота, сливавшегося со все еще бушующей снаружи грозой, долетало что-то вроде «повторное обращение», «навести порядок» и «вызвать Гришу». Последнее пугало больше всего, поскольку сулило некие неведомые бедствия и не давало ровным счетом никакого представления о том, кто такой этот Гриша. Лес стоял умытый и посвежевший, залитый солнцем и заполненный птичьим пением. Множество капель воды, особенно обильно скопившиеся на паутинах, наполняли чащу переливами крохотных бриллиантов, когда на них падали лучи света. Тепло подсушивало воду, под деревьями уже ощутимо парило. И Федя даже отчасти радовался тому, что сидит в прохладе дома. Это был уже третий за неделю дождь, а Федор теперь корпел над ноутбуком, сочиняя новеллу за новеллой. Вняв советом друзей и дрогнув под укоризненными взглядами трех старушек, писатель населял выдуманный им городок Туяжск призраками, привидениями, духами и фантомами, всевозможными упырями, вурдалаками, колдунами, ведьмами и прочей чистью и нечистью, которую только мог припомнить, либо просто изобрести. За 7 дней, прошедших с возвращения Наины Киевны, Туяжск по концентрации аномальных явлений на квадратный метр успел выйти в мировые лидеры, и теперь он запросто мог составить конкуренцию таким мистическим столицам мира, как Лондон, Прага, Санкт-Петербург или Нью-Йорк. Федя продолжал исправно получать довольствие в виде яблок, при этом, что было самым странным, последствия прорыва потустороннего на книжные страницы никак не отражались в окружающей реальности. Похоже, даже туман боялся Наины Киевны. Ее сестры спустя пару дней уехали по домам. Сама же старушка, как и прежде, подчивала постояльца вкуснейшими домашними блюдами и не отказывалась от его помощи. Однако едва писатель пытался ускользнуть с подворья, она под каким-нибудь благовидным предлогом мягко, но решительно пресекала такую попытку. Старания Наины Киевны задержать парня в доме или около него приобрели новый смысл, когда в Луговец заглянул Иван и, горестно вздыхая при виде Феди, но не рассказав ему ничего, передал тетке бланк телеграммы. «Их еще кто-то пересылает?» — изумился Федор. Старушка, прочитав послание, осталась довольна. Спустя день Иван привез обратно Марфу и Василису. И вот теперь писатель сидел у себя в комнате время от времени, лениво постукивая по клавишам ноутбука, а веселые голоса трех сестриц доносились с лавочки у крыльца. Там шел натуральный марафон по вязанию пестрых напольных половичков, а также всевозможных шарфов, варежек и шапок. Федя хмурился и прикидывал, сможет ли тихо выбраться в раскрытые окна и как быстро обнаружится его побег. Картина в целом вырисовывалась безрадостная. Во-первых, было ясно, что молодежь в лице Насти и Оксаны, поддерживаемая или даже прямо подстрекаемая этим склочником, имелся в виду Баюн, нарушила великое множество писанных и неписанных правил, по которым жило здешнее коренное население. За что, разумеется, молодежь должна была понести наказание. С них ведь и выпороть станется, не посмотрят, что девчата взрослые, самостоятельные люди, с тревогой подумал Федя. Во-вторых, сам писатель, как лицо постороннее и, следовательно, в соблюдении родственной поруки совершенно незаинтересованное, представлял собой угрозу. Заставить молчать Федора уговорами, подкупом или даже угрозами сестры Киевны то ли не могли, то ли не хотели. А, скорее всего, они просто осознавали бесперспективность подобной односторонней сделки. На руках у парня были все козыри, тогда как у старушек только доброе намерение и необходимость верить его честному слову. Это подводило писателя к в-третьих, а именно альтернативным способам решения проблемы. Конечно, он ни на секунду не допускал мысли, что его попросту утопят где-нибудь в болоте, либо закопают в лесной чаще. Подобное можно было легко проделать в памятный грозовой вечер возвращения. Однако Федя не сомневался, что если уж младшее поколение обладало немалыми силами, то у старшего аналогичных сил должно было иметься куда больше. Значит, они могли заставить писателя забыть обо всем случившемся, вытравить из памяти, будто их и не было, события последних недель. Сделать окружающий мир таким, каким он был, когда Федор, поутру зевая и ворча, выходил из своей квартирки, чтобы сесть на электричку до Дубовежа. И это было самым страшным. Именно такая перспектива заставляла парня нервно разглядывать пейзаж за окнами и прикидывать пути бегства. Причем поддаваться в бега следовало немедленно, поскольку появление в Луговце двух других сестер явно свидетельствовало, что неведомые силы уже приведены в движение, возможно, в лице того самого загадочного Гриши. Федя хмуро посмотрел на ноутбук и на секунду ощутил соблазн испытать судьбу, написав еще одну новеллу. Что-нибудь про счастливое бегство и донесение до всего мира невероятных подробностей жизни в Дубовеже. Но это означало бы предать друзей, подставить под удар Настю, Котофея, Оксану. Говорящий кот в цирк, зеленокожая девушка на опыты в какую-нибудь закрытую государственную лабораторию. Ну, а по дочке Водянова так-то и тюрьма плачет. Федор понимал, что если выбор будет стоять или-или, он просто не сможет сотворить подобную подлянку. Подумаешь, память одного человека. Немного-то она и стоит, эта память. Жил Федя без нее, и дальше жить будет. Заскрипели колеса телеги. Голоса на лавочке смолкли. Издалека с улицы донесся голос Ивана. «Приехали, дядя Гриша!» «Ну вот и все», — грустно подумал Федор, закрывая ноутбук. Прятаться он не хотел. Стыдно было куда-то убегать, скрываться. Сама идея с сиганием в окно показалась вдруг глупой и нелепой. Писатель поправил футболку и шорты, оглядел себя в зеркало и, заложив руки в карманы, состроил равнодушную мину. Мина его вполне удовлетворила, и, зафиксировав ее, Федя вышел в первую комнату, а оттуда на крыльцо. Перед скамейкой стоял и обменивался любезностями с сестрами высокий старик. Собственно, нельзя сказать, чтобы его появление в Луговце стало для Федора полнейшей и абсолютнейшей неожиданностью. Пожалуй, парень даже что-то такое подозревал или предчувствовал. Однако же равнодушная мина все-таки исчезла бесследно, уступив место приоткрытому в удивлении рту. «Вы